6. Роберта в восторге. Ей уже 18, и на вечеринке все идет как надо. Звонит домофон. «Я подойду». Роберта бежит к домофону, опередив парня с тарелочкой пирожных. «Привет. Франческа у вас?» «Какая Франческа?» «Джакомини. Такая светленькая». «Да. А что ей передать?» «Ничего, открой мне. Я ее брат. Пришел ключи оставить». Роберто нажимает на кнопку домофона, затем, чтобы убедиться, что дверь вправду открыта, жмет снова. Идет на кухню, берет из холодильника две большие бутылки Кока-Колы и несет их в гостиную. Ей навстречу попадается блондинка. Она беседует с парнем с зализанными волосами. «Франческа, там твой брат пришел». «А-а-а», только и вымолвила Франческа. «Спасибо». И осталась стоять с открытым ртом. Зализанный слегка вышел из равновесия и впал в ступор. «Что-то не так, Франче?» «Нет-нет, все в порядке. Только вот у меня нет никакого брата». «Вот, это здесь». Сицилиец и Хук читают табличку над звонком на четвертом этаже. «Ну не идиоты?» Скелла жмет на кнопку звонка. Дверь тут же распахивается. Роберто стоит в дверях, изучает накачанных, встрепанных ребят. Одеты они немного небрежно, если можно так выразиться. «Что вы хотели?» Скелла выдвигается вперед. «Я пришел в Тем Франческе. Я ее брат». И как по заказу, Франческа появляется у дверей в сопровождении зализанного. «О, вот и твой брат!» Роберто уходит. Франческа испуганно смотрит на компанию. «И кто же из вас мой брат?» «Я!» — вскидывает руку Луконе. Пола не отстает. «И я! Мы близнецы!» Как в том фильме со Шварценеггером. В роли придурка он. Все ржут. И мы тоже, братья. Одна за одной поднимаются руки. Мы очень любим друг друга. Зализанный мало что понимает и делает выражение лица наилучшим образом подходящее к его прическе. Франческа отводит Скелла в сторону. «Ну какого черта ты приперся со своей компанией?» Пола ухмыляется, одергивая куртку без особого успеха. «По-моему, эта вечеринка смахивает на похороны. Давай-ка оживим ее». «Ну что ты такая злая?» «Это кто тут злой? А ну уходите быстро». «Так, Ске, мне уже скучно. Дай пройти». Сицилиец протискивается мимо Франчески. До зализанного вдруг доходит, кто это такие. С лучиком понимания на лице он устремляется в гостиную к приглашенным. Франческо пытается остановить компанию. «Скелла, не надо, уходите!» «Извините, разрешите пройти, извините!» Никем не остановленные входят все. Хук, Луконе, Пола, Банни, Степ и остальные. «Ну, Франче, подумаешь, пришли! Что случилось-то?» Скелла берет ее под руку. «В конце концов, ты тут вообще с краю. Это же твой брат притащил с собой дружков, и будто боясь, что кто-нибудь сбежит, прикрывает дверь». Сицилиец вместе с Хуком направляется к накрытому столу, пожирает бутерброды с маслом и колбасой, глотает их не жуя, почти наперегонки. Затем принимаются за тортинки вперемешку с пирожными, с кремом и шоколадками. Сицилиец давится. Хук бьет его по спине так сильно, что сицилиец кашляет, и объедки летят на блюдо. Скелла ржет, как сумасшедший, а Франческа уже напугана по-настоящему. Банни прогуливается по гостиной. Он как антиквар. Берет разные мелкие вещи и безделушки, проверяет на серебре пробы и складывает все в карман. Вскоре курильщикам пришлось стряхивать пепел в горшки с цветами. Пола весьма профессионально отправился на поиски спальни матери и нашел. Она привычно закрыта на ключ, на два оборота. Только вот ключ торчит в двери. Наивные. Пол открывает дверь. Сумки девочек лежат рядком на кровати. Пола начинает, не торопясь, потрошить одну за другой. Кошельки почти все с деньгами. Неплохой праздничек. Богатенькие семейки, ничего не скажешь. В коридоре Хук пристает к подруге Полины с тяжеловесными ухаживаниями. Не такой зализанный, как другие. Парень пытается продемонстрировать какие-то остатки воспитания. Он вступает в переговоры, но его срубают на полуслове пятерней по лицу, а это потяжелее, чем те разговорчики, которые достались его подружке. Хук не выносит проповедей. Его папаша, адвокат, очень любит поговорить, а сыночек точно так же ненавидит законы. Полина, вероятно, от волнения замечает, что у нее что-то не так, и находит предлог. «У меня тушь размазалась. Пойду поправлю макияж». Честно говоря, это больше подходило тому молча удаляющемуся типу, которого тянет за руку подруга, а на лице отпечатались 5 хуковских пальцев. Пола вытряхивает последнюю сумку. «Блин, ну жмотство! Сумочка ни копейки не стоит. Идешь на такую вечеринку, а с собой всего 10 евро. Нищая, что ли?» Он уже собирается уйти, когда замечает, что на подлокотнике кресла, полускрытая жакетом в колониальном стиле, висит еще одна сумка. Он берет ее. Красивая сумочка, элегантная и тяжелая, с хорошо выделанной ручкой и 2 кожаными шнурками вместо застежки. Там должно быть что-то ценное, если хозяйка озаботилась тем, чтобы ее спрятать. Пол развязывает узел, проклиная свою привычку обгрызать ногти под корень. Наконец узел поддается, и тут открывается дверь. Пола прячет сумку за спину. Входит улыбающаяся черноволосая девушка. Останавливается, увидев его. «Закрой дверь!» Полина повинуется. Пола достает сумку и начинает в ней рыться. Полина принимает вид, как мне все надоело. Пола замечает, что она смотрит на него. «Но? И что тебе тут понадобилось?» «Моя сумка». «И чего стоим? Бери!» Пола указывает на кровать, где валяются опустошенные сумки. «Не могу». «Это почему?» «Потому что я забрал один придурок». «А-а-а!» ухмыляется Пола. Внимательно оглядывает девушку. Миленькая брюнетка с щелкой, губки сложены в раздраженную гримаску. «Да, у нее юбка в колониальном стиле». Пола находит кошелек, берет его себе. «На, держи!» Бросает он ее сумку. «Сразу бы попросила». Полина ловит сумку на лету и тоже начинает в ней копаться. «Тебе что? Мама не говорила, что нехорошо рыться по чужим сумкам?» «Я с матерью не разговариваю. А вот тебе лучше бы со своей побеседовать». «Это еще зачем?» «Не может того быть, чтобы тебе на вечеринку дали всего полтинник. Это мне на неделю». Пола сует деньги в карман. «Было на неделю». «Придется голодать. Тебе это пойдет на пользу, придурок». Полина находит то, что искала, и кладет сумку на место. «Как закончишь, верни мне, пожалуйста, кошелек. Благодарю». «Слушай, а раз уж ты на этой неделе ходишь голодная, может, съешь со мной завтра пиццу?» «Нет уж, спасибо. Если я плачу, то я и выбираю, с кем пойти». Разворачивается к двери. «Эй, Постой-ка. Полла кидается за ней. Что ты там взяла? Полина прячет руку за спину. Ничего интересного. Полла перехватывает ее руку. Ну, это я сам решу, показывай. Пусти меня. Деньги ты взял, чего тебе еще надо? А что у тебя в руке? Полла пытается схватить ее, Полина вырывается, отставив руку подальше. Пусти меня, а то закричу. Тогда я тебя отшлепаю. Полла, наконец, хватает ее запястье и тянет к себе. Перед ним ее сжатый кулачок. Только попробуй посмотреть, и я с тобой никогда не буду разговаривать. Детка, мы с тобой до сегодняшнего дня и так не разговаривали. Я уж как-нибудь перебьюсь. Полла хватает нежную девичью руку и пытается разжать пальцы. Полина сопротивляется тщетно. На глазах выступили слезы. Она отклоняется назад, чтобы придать силы пальцам. «Пожалуйста, отпусти!» Полла не слушает ее. Наконец пальцы один за другим обессиленно разжимаются, открывая тайну. В руке Полины скрывается объяснение пятен на ее лице и припухшей груди. Причина взвинченности и раздраженности, выпадающей на долю каждой девушки раз в месяц. А если эта причина пропадает, девушка обычно нервничает еще больше или становится мамой. Полина убито молчит, она унижена. Полла на кровати раздражается громким хохотом. «Нет, не буду я тебя приглашать на ужин. Чем мы будем заниматься? Анекдоты, что ли, рассказывать?» «Не, спасибо. Я не знаю таких пошлых, чтоб тебе было смешно, а другие ты не поймешь». «Ого, деточка язвит!» — Полла поражен. «В общем, я думаю, что достаточно тебя повеселило». «Это почему?» — Полина разминает пальцы. Полла обращает на это внимание. «Ты мне сделал больно, ты же этого хотел?» «Да не волнуйся, только немножко покраснели, не хнычь, скоро пройдет. Я не о пальцах». И она скрывается за дверью, успев спрятать слезы. Полла в растерянности остается. Ему приходит в голову только положить кошелек на место и перелистать ее записную книжку. Конечно, он не додумался вернуть деньги. Диджей, музыкальный парень с длинноватыми волосами, призванными подчеркнуть его артистичную натуру, суетится. Его руки порхают взад-вперед над дисками на двух вертушках, а в губчатых наушниках звучит начало композиции, что спасает от неловкости при неверном выступлении. Степ шатается по дому, осматривается, рассеянно прислушивается к глупой болтовне 18-летних девчонок. Дорогие шмотки на витринах, некупленные родителями мопеды, невозможные помолвки, гарантированные измены, обманутые надежды. Дальнее окно гостиной выходит на террасу. В комнату задувает легкий ветерок. Занавеси слегка вздуваются, затем медленно опадают, и за ними обрисовываются две фигуры. Руки их пытаются откинуть гордину, чтобы войти. Юному красавцу вскоре удается найти просвет. Немного погодя, рядом с ним появляется девушка. Ее развеселила эта мелкая неприятность. На секунду луна просвечивает ее платьице насквозь. Степ все смотрит и смотрит на них. Девушка встряхивает волосами, улыбается красавцу. Видны белоснежные зубки, даже издалека чувствуется сила ее взгляда. Голубые глаза, чистые, глубокие. Степ припоминает ее, припоминает их встречу, ведь они уже виделись, хотя точнее будет сказать, сталкивались. Красавец с девушкой обмениваются парой слов, девушка кивает и идет следом за ним к столу с напитками. У Степа вдруг тоже пересыхает в горле. Малыш Бранелли проводит бабе меж гостей. Нежно касаясь ее спины ладонью, Он вдыхает ее легкий аромат. Бабий приветствует тех, кто пришел, пока она была на террасе. Они подходят к столу с напитками. И вдруг кто-то встает перед Баби. Это Степ. «Я вижу, ты меня послушалась. Избавляешься от поводов для беспокойства?» — кивает головой на Брандели. «Это, конечно, пробный шар. Но ничего, пойдет. С другой стороны, если ты не нашла ничего получше...» Баби нерешительно глядит на него. Она его знает, но он ей не понравился или понравился. Что вообще с ним такое произошло? Степ напоминает. «Несколько дней назад я провожал тебя в школу». «Этого не может быть. Я езжу в школу с папой». «Вообще-то да, но, скажем, я тебя конвоировал, ехал рядом с вашей машиной». Бабий вспоминает, глядит на него устало. «Ну вот, вспомнила же». «Да, ты мне тогда наговорил какой-то шизы и с тех пор не изменился. А зачем мне это? Я и так замечательный». Степ разводит руки, демонстрируя телосложение. Бабий думает, если принимать во внимание только это, он не так уж и не прав. Впрочем, все остальное плохо. От манеры одеваться до манеры вести себя. Видишь, ты с этим согласна. Я вообще ничего не сказала. Ни да, ни нет. Баби, он тебе еще не надоел? Брандели вмешивается на свою голову. Степ не удостаивает его даже взглядом. Нет, малыш, спасибо. Ага, если я тебе не противен, значит... Я тебе все-таки нравлюсь. Мне на тебя вообще наплевать. Ты меня даже слегка достал, если быть точной. Брандели пытается закруглить разговор, обратившись к Баби. Хочешь что-нибудь выпить? За нее отвечает Степ. Да, спасибо. Налей мне кока-колы. Ага. До малыша не доходит. Баби, ты хочешь что-нибудь? Степ в первый раз смотрит на него. «Я же сказал, кока-колу и побыстрее!» Малыш с бокалом в руке глядит на него, не двигаясь с места. «Пошевеливайся ты, глиста! Оглох, что ли?» «Перестань!» Баби вмешивается и забирает бокал у малыша. «Я сама!» «Ну вот, когда ты вежливая, ты такая милая!» Баби берет бутылку. «На вот, смотри, не пролей!» И выплескивает бокал с кока-колой Степу в лицо. «Сказала же, поаккуратнее. Ты что, маленький, что ли? Даже пить не умеешь». Малыш рассмеялся. Степ толкает его так сильно, что тот летит на низкий столик, опрокидывает все, что там стояло. Затем он берет за края скатерть с напитками, сильно тянет, будто хочет показать фокус, но не получается. С десяток бутылок летят на кресло и диваны, и на гостей. Несколько бокалов разбито. Степ вытирает лицо. Баби глядит на него презрительно. «Скотина ты!» «Совершенно верно. Надо бы принять душ, а то я весь липкий. Раз ты в этом виновата, пойдешь в душ со мной». Степ быстро наклоняется, подхватывает ее под колени и взваливает на плечи. Баби отчаянно вырывается. «Пусти меня! Отпусти! Помогите!» Никто не вмешивается. Брандели поднимается и пытается остановить Степа. Степ пинает его в живот. Малыш врезается в группу гостей. Скеллар ржет, как ненормальный. Скачет вместе с Луконе, раздавая оплеухи всем проходящим. Кто-то дает сдачи. Рядом с диджеем начинается драка. Перепуганная Роберта стоит в дверях, в ужасе разглядывая разгромленную гостиную. «Скажи, пожалуйста, где ванная?» Роберта, ничуть не удивившись, что какой-то тип тащит на плечах девушку, показывает. «Вон там». Степ благодарит и следует в указанном направлении. Появляется Хук и сицилиец, нагруженные яйцами и помидорами. начинает кидаться в стены, картины и гостей, все равно куда, лишь бы с силой побольнее. К Роберте подходит Бранделли. «Где телефон?» «Вон там». Роберта указывает в противоположную от ванной сторону. Ей кажется, будто она регулировщик, пытающийся совладать с движением, или точнее жутким хаосом, воцарившимся прямо у нее в гостиной. Жаль только, она не может содрать штраф или посадить их всех. Кто-то поумнее или трусливее остальных целует ее на прощание. «Пока, Роберта, поздравляю еще раз. Извини, но мы пойдем, ладно?» «Вам туда», как во сне она указывает на дверь. Она бы и сама сбежала, но, увы, она у себя дома. «Пусти меня. Я кому сказал отпусти? Ты у меня попляшешь». «А кто мне чего сделает?» «Эта красивенькая шпала, похожа на официанта». Степ входит в ванную, открывает раздвижные створки душевой кабины. Баби хватается руками за створки, пытаясь его остановить. «Не надо! Помогите кто-нибудь!» Степ оборачивается и легко отдирает ее руки. Баби меняет тактику. Теперь она разыгрывает паиньку. «Ну хорошо. Хорошо, извини меня. А теперь поставь меня на пол, пожалуйста». «Что значит «пожалуйста»? Вылила на меня кока-колу, а теперь «пожалуйста»? Ну ладно, ладно. Зря я ее на тебя вылила». «Да, я понимаю, что зря». Степ нагибается, становясь под разбрызгиватель. «Но ущерб уже нанесен. Придется принять душ. А то ты потом скажешь, что я липучий». «Ну какая разница?» Струя воды обрушивается ей на лицо, заставив умолкнуть. «Идиот!» Баби дергается, пытаясь увернуться от струи. Но Степ держит ее крепко, поворачивает, чтоб она вымокла вся. «Прекрати, дебил, выпусти меня!» «Что, горячо?» Не дожидаясь ответа, Степ поворачивает регулятор, что находится у него прямо перед носом, выкручивает его до конца на синее. Вода тут же становится ледяной. Баби кричит. «Вот теперь станет полегче. Холодный душ успокаивает. Ты же знаешь, контрастный душ очень полезен». Он поворачивает регулятор на красное. От струи идет пар. Баби кричит еще громче. «Мне больно, выключи!» «Вот видишь, это очень полезно. Поры расширяются, восстанавливается циркуляция, кровь приливает к мозгу, и ты начинаешь соображать лучше и понимаешь, что с людьми надо вести себя вежливо, а кока-колу надо пить, а не поливать ею других». Тут входит Скелла. «Степ, давай быстро уходим. Кто-то вызвал полицию». «Откуда ты знаешь?» «Сам слышал. Луконес засветил мне яйцом в лоб. Я пошел помыться и застукал кого-то на телефоне. Собственными ушами слышал». Степ выключает душ, ставит Баби на пол. Скелла тем временем открывает шкафчики у зеркала. Там лежат колечки и цепочки, явно бижутерия, но он все равно рассовывает их по карманам. Мокрые волосы Баби упали на лицо, она стоит, прислонившись к стене душевой кабины, пытается прийти в себя. Степ снимает джемпер, берет полотенце и вытирается. Великолепный пресс мелькает в складках махровой ткани. Гладкая, упругая кожа туго обтягивает выпуклости мускулов. Степ глядит на нее, усмехаясь. «На, вытрись, а то еще простуду схватишь». Баби отводит от лица мокрые пряди. Теперь видны ее глаза. Они горят яростью и решимостью. Степ притворяется испуганным. «Все, все, молчу, молчу!» Вытирает волосы. Баби опускается на пол. Промокшее платье просвечивает. Под материей сиреневыми цветами виднеется кружево светлого бюстгальтера, должно быть в тон трусиком. Степ замечает это. Так дать тебе полотенце. Иди в шопу. Какие мы слова знаем. Вроде с виду хорошая девочка, а так ругаешься. Напомни мне, когда мы в следующий раз окажемся под душем вместе, сказать тебе, чтобы вымыла рот с мылом. Понятно? Напомнишь? Он выжимает джемпер, повязывает его на талию и выходит из ванной. Бабби глядит ему вслед. Последние капельки бегут по влажной спине между выпирающими мускулами. Бабби поднимает с пола шампунь и швыряет ему вслед. Степ, услышав шум, инстинктивно пригибается. «О, я понял, почему ты такая злая. Я тебе не дал шампунь. Хорошо, сейчас вернусь. Вали отсюда. И чтобы я тебя...» Бабби быстро захлопывает прозрачные створки душа. Степ видит, как ее маленькие ручки прижались к стеклу. «Держи!» — бросает ей шампунь через верх, там, где стекла нет. «Значит, тебе приятнее купаться одной, и все остальное делать тоже!» Развязно заржав, он выходит из ванной. При слове «полиция» в гостиной начинается паника. Драка тут же прекращается. У Луконы, сицилийца и Хука самое бурное прошлое, и они первыми оказываются у дверей. Некоторые гости, окровавленные, валяются на полу. Роберто плачет в углу. Несколько ребят обнаружили, что эти качки ушли в их дорогих куртках от Генри Ллойд и Фэй. Банни, гремя краденым серебром, идет медленнее обычного. Они сбегают по лестнице, перила дрожат на поворотах. Переворачивают дорогие вазы на элегантных лестничных площадках. Точными ударами один за другим с криком разбивают почтовые ящики, напоследок уносят несколько седел с мопедов и растворяются в ночи.